Глава 19. Церемония открытия. Приготовления прошли как в тумане. Мия драила меня в ванной, а затем и одевала как собственного ребенка. Вся взмыленная, но счастливая. «Какой красавец!» — повторила и не раз. И я ей очень благодарен, ибо волнение такое, будто это я центр вселенной и виновник надвигающегося торжества, на которого будут пялиться все. И добрые, и злые, хотя всем должно быть плевать на сопляка. Но только не принцессику Субата, только не ей. Степень своей наивности оценил, когда спустились на главную площадь. Это не была та придворцовая, с которой мы стартовали на охоту, та и в подметке не годится. Площадь прямо под основанием дворца начинается и уходит уже наружу, под вечернее небо, а точнее будет сказать, что зал переходит в площадь. Хорошо освещенный, удлиненной формы, метров 150 до улицы, хотя какой тут зал. Это огромный ангар, куда можно легко загнать с десяток пассажирских самолетов. Арочный потолок настолько высоко, чтобы рельефа на нем не видно. Зато хорошо можно рассмотреть мраморные статуи с изображением драконов со всадниками, высотой метров под 5. Это чудное произведение искусства стоит по обе стороны вдоль центрального пути, аж до самой лестницы на постамент-сцену. По 8 статуй с каждой стороны. Когда меня привел наставник, я сразу и не понял, где нахожусь. По акустическим ощущениям сразу понял, что народу очень много. Вышел через обычный проем, что прямо под постаментом, из мрамора синего, и сразу уткнулся в кучу стражи, которая стоит невозмутимо в 3 ряда. Исчерченный шрамами на лице командир стражников поприветствовал мастера и меня. «Прибытие его величества ожидается через полчаса», — ответил командир Деодору. «Иностранные гости уже прибыли». Стали обходить постамент мимо суетящихся слуг и секретарей. Дальше уже плотные толпы по обе стороны зала. Поднялся по лестнице, а там бастарды собрались в белых камзолах с голубым орнаментом драконьих загогулин, какой и меня вынудили напялить. Эрик на меня со строя сразу втемяшился встревоженно, но быстро сменил взгляд на угрожающий, мол, не вздумай вякать. Олаф рядом с ним стоит, с металлической кистью, рукав ее едва прикрывает. Этот парень меня тоже взглядом окинул неоднозначным. Грустно ему. Устроился я суетливо, куда показал Деодор, в одну из шеренг вдоль дорожки, что ведет к двери, у которой 6 мощных рыцарей в доспехах из золота и серебра. Да еще и плащи бело-голубые сзади. Личная гвардия короля, как мне шепнул наставник напоследок, и смылся. Взирая на зал уже с 5 метров, я сумел оценить масштабы. По обе стороны народа тьма, и непростого, судя по богатой одежде, и оцепление из стражи плотной стеной до самой улицы. Это чтобы они на дорогу широкую не выскочили. Легкий гам, как перед парадом победы, идет. В целом дисциплинированно стоят. А вот с улицы доносятся крики уже простого люда. Там и со стражей какие-то потасовки. Часть воинства группками бежит в подкрепление разбираться. Зал весь в огнях. И если свет в целом равномерно холодный, то сами огоньки по стенам и потолку арочному выглядят как гирлянды с сотнями, а то и тысячами лампочек. Это вряд ли электричество или огонь. Списать можно только на магию. Линелла, взмыленная, прибежала уже после меня в сопровождении дядюшки, который тоже смылся, поставив ее в строй. На постаменте с 2 сторон стоят лишь кровные родственники. Вскоре подгребли 2 наложницы. Почему-то вместе пришли и встали по обе стороны, ближе к рыцарям. Мама Лины подмигнула мне. Вторая даже не посмотрела, что дало мне возможность оценить, насколько хорош вкус у короля. Черноволосая, смуглая и довольно милая милфочка. У всех женщин платья сдержанно пышные, декольте под горлышко, зато задницы обтягивают отлично. Видимо, в качестве компенсации. У меня мандраж пошел, хоть и слился с толпой, стоя в самом конце строя родни. Дверь, где элитные рыцари стоят, распахнулась. «Королева-мать, Елиния Серебряная!» — раздался откуда-то сверху протяжный и торжественный голос, представивший входящую. Гам прекратился вмиг. Теперь только уличные беспорядки слышно. Защелкали каблуки по камню вальяжно, и сердце мое забилось чаще. А вот и она, королева-мать твою. Тоже вся в белом с голубыми узорами, только от алмазов по всему платью кажется, что попала под дождь, при этом ткань не впитала ничего. Женщина мощная, крупная, взгляд, устремленный вперед, отдает безграничной властью и брезгливостью. Очень похожа на дочь. Светло-русые волосы убраны вверх, шея оголена, на макушке еще и диадема из вычищенного до блеска серебра с круглыми голубыми граненными каменьями размером со сливу каждой. Глазища у дамы голубые, накрашены так, что выглядит как кукла на витрине, безупречно и довольно молодо, если бы не одна деталь. Второй подбородок. Увы, его никак не скрыть, только если шею вытягивать, но она, похоже, уже вытянула, ей не помогло. Судя по тому, что Фейрату 40, это и уже под 60. При условии, если она его мамаша. Здесь не уверен. Встала королева с того края, до меня не доходя. И хорошо. Кажется, искала глазами, чуть не пристрелила. Я вовремя увел свой, опустив угрюмую головушку. Чур меня. Следом появились ее дети, которых тоже по очереди объявил глашатай. 40-летний Фейрат с гордо поднятым подбородком встал сбоку от мамаши, которая смотрится как его дочка. С другой стороны встала старшая дочь короля, прибывшая на праздник из Фелисии. Милый, добрый взгляд. Задорная, невысокая пышка без комплексов. Ну а дальше показалась Ангелина Молниеносная. Так и объявили. Размалеванная, как актриса на сцене драмтеатра, что глаза слепит. Меня сразу высмотрела в строю и с противоположную шеренгу встала, чтобы и дальше смотреть. Ага, и есть на что. Яйца-то мои обтянуло, как у балеруна. Свежо. Градусов 18 здесь. Стоя с краю, ближе к толпам лордов, любуясь статуями драконов, пытаясь разобраться, в чем отличие от нашего фольклора. Вроде ничем, зато в скульптуре прослеживается агрессивность. Одни крылья расправили, другие огнем дышат, третьи демонстрируют когти и зубы. Ближайшие к нам статуи вообще изображают, как драконы вцепились друг в друга. Минут 20 ждали короля. Все вот-вот, суета, мелкая беготня где-то под постаментом и беспокойные шептания обслуживающего персонала. И вот настал момент. «Его Величество Король Леванта, Аргирис Светлый!» объявил глашатай на этот раз дребезжащим от волнения голосом, и народ весь перестал дышать. Даже с площади голоса за секунду стихли, будто звук кто-то убавил. А может, так и есть? Стоило крупной фигуре показаться в проходе, зашелестела одежда вокруг. Я спохватился и упал на колено последним в своем строю, склонив любопытную головушку спешно. Увидеть все же его успел. Он точно не старик. Не знаю, почему Деодор так преподнес, что королю на пенсию пора. Выглядит лет на 40. Высокий мужчина в расцвете сил, с распущенными белыми волосами до плеч, молодцеватого здорового блеска. Глаза светло-светло-голубые, как лагуна на южном берегу. Лицо слегка вытянутое. Аристократические нотки в нем. Чем-то на лорда вампирского смахивает из фильма. Взгляд устремленный строг и одновременно расслаблен. Одежда его — это что-то с чем-то. Бело-серебристый кафтан до пят, как у Снегурочки наряд. Да еще широкие белые ленты в каменьях через плечи спущены. За спиной вроде плащ, а на плечах по драконьей морде в стороны смотрят. Из серебра на плечнике похоже. И на голове никакая не корона, а целый шлем в виде драконьей морды, которая лицо не закрывает. Она будто выше. Вылита детально. Вероятно, тоже из самого дорогого здесь металла — серебра. В глазах драконьих красные каменья, по чешуйкам синие и зеленые. Только склонились, следом за нами посыпались на колени все присутствующие в зале лорды. Только стража в оцеплении осталась стоять невозмутимо, наблюдая за всеми бдительно. Король вышагивает, едва слышно стукая каблуком об отполированный до блеска мрамор, и равняется со мной. Я не вижу, куда он смотрит, потому что голова моя опущена, только полок его кафтана попадает в поле зрения. «На земле и в небе дракон один», — раздается от монарха вроде бы негромкое, но даже не сомневаюсь, что при такой концентрации внимания все слышат его слова. Некоторые нотки солидного голоса выдают в нем старца. После его фразы народ стал подниматься, даже быстрее родственников. Я, как самый тормоз, поднялся с колена последним и увидел монарха в 3 метрах от себя. «Серебра и света, подданные Леванта и гости наши!» — восклицает король, разводя руки, будто хочет принять манну небесную. Обращается он к люду. Взгляд в зал, головой чуть по сторонам, будто оглядывает всех. Оценивает реакцию. Все смотрят ему прямо в рот, по крайней мере, кого удается рассмотреть. «Этот праздник по случаю союза двух королевств», — продолжил монарх, акцентируя на каждом слове. «Благословлен драконьим всадником! Так возрадуемся же мы!» Позади него захлопали в ладоши. Ой, только сейчас заметил, что следом за королем вышел маг Гунуа и злой дядька с совета, он же первый советник короля. Рукоплескать этот и начал. Родня подхватила, я тоже забил в потные ладоши, убедившись, что так и надо. Зал разразился аплодисментами, которые продлились, пока не заиграла музыка. Целых два оркестра по сторонам, которые сперва слились с толпой, а теперь обозначились. Что-то вроде классики, но с фоновым гулом от какой-то здоровенной трубы, от которой мурашки по коже сразу забегали. «Встречайте гостей!» — прогремел глашатай, перекрикивая музыку, и она тотчас же оборвалась. Вдалеке на входе в зал показалась делегация, которая уверенно пошла по свободной дорожке шириной метров в 10 в нашем направлении. Король помедлил немного и двинулся навстречу. По ступеням пошел. За ним советник с магом устремились, и родня зашевелилась. Фейрат следом двинулся, за ним королева с дочками, дамы-наложницы и бастарды. Я было дернулся не в попад, но вовремя остановился, сообразив, что здесь за логика. Мое место в конце строя, в общем, как поставили. Фейрат поражёг меня презренным взглядом, когда мимо прошел. Он, в принципе, и притормозил. Ангелина тоже посмотрела на меня, фыркнув, и подняла платье, чтобы на лестнице не наступить на подол и не покатиться. Идем за королем, как утята за мамой уткой. Никто не обгоняет. Его неспешным темпом. Клином выстроились, смотрим на приближающихся гостей. А с их стороны загудело протяжно из множества труб или горнов, и барабаны забили музыкальные. Ого! А это уже поинтереснее ритм. Такой бойцовский, задорный, чем-то даже африканский. Первой нам навстречу шурует женщина с огненно-рыжей шевелюрой в косах до задницы. И их целая куча. Ну да ладно косы, рога, как у дьявола на картинках, только в форме молний. Сантиметров на 20 возвышаются. При этом еще и диадема, надетая из серебра и красных каменьев, с зубьями смотрится, как полукорона. Лицо смуглое, блядское такое. Жгучие дьявольские глаза с черными щелками вместо зрачков, от которых синее пламя расходится языками. Нос изящный и курносый, губища будто силиконовые. Ну, блядь, блядью! И красота у нее чересчур прет, слепит, что запретное. Сомнения сразу и терзания. Не верится, что можно вообще получить от такой слова доброе или приветливое, когда подкатишь. Как недосягаемая вершина. Сразу буря эмоций вызывает, и гнев, и досаду, и обиду, и злость, и желание дикое, и тоску, и нулевую самооценку. Низ прикрывают кожаные бежевые штаны. Бедра мощные обтянули бесстыже, дальше все в рыжих мехах. Декольте нараспашку, сиськи загорелые наполовину выглядывают без лифчика явно, размера 6-го. Сочные и округлые, совсем не провисшие. Шагает, а они у нее болтаются — периодически ореол выглядывает бордовый. При виде такой аж в горле пересохло. За ней еще суккубы в три стройные колонны идут. Первые в мехах солидных до кожи молочного цвета. Среди сексапильных женских тел до ярких лиц замечаю Эмеритту. Она самая мелкая. Рожки самые малюсенькие по сравнению с другими сородичами. Ее почти закрыли собой девки, что во второй и третьей шеренге идут. Похоже, она, как положено, покинула гостеприимный дворец людей заблаговременно и пристроилась к своим для официальных мероприятий. Наши взгляды с ней встречаются на миг, но она быстро отводит свой. Вид у нее неуверенный. Еще бы. Дальше в колонне воины маршируют. Женщины и мужчины вперемешку, судя по сияющей серебром экипировке, элитный отряд. Мечи у них с кривыми лезвиями. Смахивают на огромные серпы и смотрятся жутко, как и сами рогато-хвостатые воины, у которых отовсюду мышцы прут. Кажется, что даже пристроенные ближе к ноге хвосты накачаны. Король наш замедлил шаг заблаговременно и затем остановился. Суккубы сделали то же самое. Возглавляющая отряд, безусловно, самая сногсшибательная суккуба, замерла в 5 шагах от короля. Дьявольскими глазами, в которых пламя, как вечный огонь, горит, посмотрела на моего папку пронизывающе и улыбнулась вдруг так сладостно, что я бы на его месте уже кончил. А так просто в груди сердечко защемило. «Королева Кусубата! Хана Синепламенная! Первая в своем роде!» — раздалось от нашего комментатора взволнованно и с хрипотцой. «Серебра и света, ваше синепламенное», — поприветствовал король первым. «В голосе не грамма очарования. Ничего себе он держится. Я стою, у меня коленки подрагивают. Бастарды, что рядом, жаром пышут. Лина дышит тяжело. С этой-то что не пойму». «Серебра и света светлейшему королю Леванта», — раздалось томным женским голосом от ханы, и дальше она посмотрела чуть из-под лобья, так кокетливо. «Как добралась хана?» — спросил вдруг король, отбросив сразу весь официоз. «Трех воинов потеряли, нарвавшись на одержимого», — выдала без грусти. «Высшие не дремлют даже в светлые сезоны, и они знают». «Ну и пусть. Наш союз благословил драконий всадник», — отвечает король. «Ты видела?» Улыбка тут же схлынула с лица королевы суккубов и стала на миг даже страшно. «Да, Аргирис, но повода для радости не вижу», — выпалила серьезно. «А жаль», — ответил король неожиданно радостно. Хана снова сделалась милой, выдохнула. «Аргирис, сколько циклов не видела твой лик, а ты все такой же молодой. Ну иди уже сюда, не томи бабулю», — произнесла суккуба с таким теплом, что я сам чуть не дернулся идти обнимать эту мамочку Стифлера. Бабуля мне нашлась. Ей на вид лет 30 от силы. Король подался первым, женщина-дьявол навстречу. Они обнялись. Ростом король оказался на целую голову выше нее. Монархи немного потискали друг друга, пошептались и разошлись. В какой-то миг кожей я ощутил, как трясет нашу королеву-мать. Хана встала по правую руку от короля, а все ее воинство, особой в 50, отступило вправо, потеснив лордов метра на полтора к стене. Все ее семейство и приближенные просочились уже к нам, встав за ее спиной. Эмиретта пристроилась к своему фейрату, даже на меня не взглянула. Мордашка озадаченная промелькнула, что у меня сердце ахнуло, а когда повернулась спиной, взвыла от тоски. Белые кожаные штанишки ей очень идут. Нижняя часть ягодиц эстетично выпирает и приковывает взгляд. Остальные суккубки перемешались с нашим семейством абы как. И только сейчас дошло, что здесь одни женщины. Со мной рядышком встала молоденькая особа с небольшими бордовыми рожками чуть выше ростом. Красивая, фигуристая, улыбнулась мне, стараясь клыки не обнажать. Посмотрела так, будто хочет мне минет сделать. Я сглотнул неконтролируемо. Щеки мои раскраснелись, а она подхихикнула с подружкой и сразу потеряла ко мне интерес. Вот сучки. Насупившись, стою. Жду, что будет дальше. Посматриваю на пупку Эмериты и на задницы ее родни. У всех ягодицы сексом пышут. Ноги точеные, талии тонкие, сиськи какие-никакие имеются. У некоторых с мою голову каждая. Интересно, а где Зейган? Советник их. Я бы точно не пропустил старика с седой бородой до пуза. Свалил домой или предпочел поспать побольше? Чую я, что этот урод и настроил мою лапоньку Эмиретту против меня. Народ засуетился, загалдел, и тут как рог вдарит с той стороны, как труба парохода. Следом завыла музыка, источник которой я сразу не смог определить. Понятно, что с отряда, идущего сюда, вторым в очереди. Но вот что за инструменты протяжно так воют, завывают и трещат. Будто над пилами металлическими издеваются. Отряд фелисов шествует неспешно, но больше торжественно марширует. Впереди всех воин идет двухметровый, мощностью как полторы наши вибисиды. Только не в кожных ремнях, как БДСМщик, а в желтом халате, расписанном серебристыми плавными фигурами тигров, смахивающим на национальное японское кимоно. Оружия при нем нет, но явно напрашивается. Серые волосы взлохмачены, прослеживается дизайн и симметрия. На фоне волос уши серые не сильно выделяются. Лицо загорелое, по щекам три шрама в виде косых борозд, как от когтей. Будто он в анфас встал и принял на лицо удар зверя. Так-то воин симпатичный. Взгляд кошачьих желтых глаз задорный, ухмылочка с лица не сходит, брови густые, как у кавказского мужчины. Руки от бицепса до локтя голые, мощные, с латами из светлой кожи. За ним следует 9 мужчин и 3 девушки, тоже в национальных одеждах без оружия. Не такие боевые, скорее милые, а дальше уже воины. Конан-варвар отдыхает. Все в черной коже и мехах белых, полуголые, перекачанные, хвосты норковые трубой. Одних только мужчин заметил, сабли-тесаки за спинами по 2 штуки, Метательные ножи налеплены, как патронные ленты у пулеметчиков вдоль и поперек. В общем, грозные бойцы. Если сравнивать с отрядом суккубов, которых больше раза в полтора, то здесь, конечно, бойцы внушительнее. Вот только, судя по физиологии, а это я понял еще при встрече с Эмириттой, у суккубов и прыгучесть, и скрытность высокая. Но если взять в пример Вибисиду, та вообще по стенам реально скачет, наплевав на гравитацию. В общем, сложный вопрос. Ясно? Одно. Мы, люди, самые слабые. Берем, может, числом и серебром? А, да, и магами своими талантливыми. Главный Филис остановился в 10 шагах от короля. Ушами с седым подшерстком дернул, не отрывая от него задорных кошачьих глаз, и музыка походного оркестра Филисов стихла. «Принц Фелисии, Узимир VI Коготь!» — объявил, на мой взгляд, несколько запоздало глашатай. Фелис двинулся вперед уже один и встал за 3-4 шага до короля. «Серебра и света, ваше величество!» — поприветствовал Узимир короля первым и поклонился корпусом, как это делаем мы при высших рангам. «Серебра и света, Узимир!» — ответил король радостно. «Как прошел ваш путь?» «К сожалению, приспешников так и не встретили», — ответил Узимир несколько мечтательно. «Но зато успели повеселиться на славу в вашем Леванте!» На секунду его взгляд перебежал на королеву Хану, а потом снова на короля. «Ладно, зятек, я и так вас с дочерью теперь редко вижу. Не будем томить», — проговорил Аргирис и протянул руку. Принц Фелисов протянул в ответ. Они пожали друг другу руки, как старые друзья, и король приглашающим жестом предложил ему место по левую руку. Все воинство Фелисов прижалось к лордам слева, потеснив их. Заиграл наш оркестр. «Подданные королевства Леванты, дорогие гости! Король желает обратиться к вам!» — прокричал глашатай громче обычного, на последнем слове осипнув. Как по команде, король двинулся вперед к площади, говорить, видимо, какую-то речь простому люду. Вместе с ним двинули чуть позади королева Кусубата, виляя задом, и принц Фелисии, тоже почему-то виляя задом и немного хвостом. Если правильно понял, принц — это муж нашей пухленькой принцессы, старшей дочери короля. Странно, почему он с ней не шел к королю? Таковы порядки? Или ее Гуну оттелепортировал заранее? Мы все остались стоять, провожая их взглядами. Пока медитировал на заднице дьяволиц, стоящих впереди, ко мне подошла и втиснулась между мной и суккубкой мелкая Фелиска в кимоно. Повернул голову, мол, чего толкаешься, и очаровался. Девочка-брюнетка, с ушками кошачьими цвета персика, ростом с меня, смуглая, раскосая, миленькая. Она взглянула в глаза мельком салатовыми зрачками-щелочками. Я в ответ зыркнул в глазки. Девочка тут же отвернулась и улыбнулась сама себе. Чувствую, хвостиком по краю моего камзола сзади ведет. Я снова на нее поворачиваю голову, а эта кошечка сделала вид, что не при делах. Лыбится опять себе под носик. Вот, блин, заигрывает, что ли? Улыбнулся и я, вылавливая взгляд еще одной молодой суккубки, которая шею вывернула, лишь бы меня разглядеть. Наверняка все они принцессы или около того. Здесь, в нашей кучке простых холопов, нет. Да и вполне взрослые, какими бы милыми малышками ни казались. Стоит только на сиськи взглянуть, и все сомнения развеиваются. Да и Деодор мне сказал как-то, что в поход ни суккубы, ни фелисы своих детей не пускают. Значит, совершеннолетние. Следовательно, готовые к разврату. И что это они все на меня так реагируют? Хороших мужиков разбирают еще щенками, да? Я здесь на вид самый мелкий, блин. Даже сестры сводные выглядят взрослее. Король там на площади уже речь начал толкать простым смертным городским, а тут решил овец пересчитать. Точнее, возраст свой биологический. Вот мне 13 циклов. А если пересчитать на время моего мира, здесь 8 дней в неделю, 12 раков — это 1 сезон, 5 сезонов в году, он же цикл. Итого 480 дней. Добавляем в расчет, что время суток здесь на час больше, тогда считаем, что в цикле 500 земных дней. Переводим мой возраст на земной, 13 циклов умножаем на 500 и делим на 365. Вуаля! Да мне полных 18! Вот только почему ты выглядишь так мелко, парень? И ладно бы, член почему не встает? Хотя что-то мне жарко от ощущения такого обильного внимания со стороны новых красоток. Бал обещает стать интересным.